Глава 29. Даже не знаю, что для Офелии хуже: оказаться дочерью почившего пианиста или остаться единственной дочерью Кейдена. Сказал Рилан, пока мы наблюдали за лиловым закатом, прогуливаясь по берегу озера. До этого мы долго обсуждали мое попаданство, и Рилану пришлось поверить каждому моему слову, потому что такое невозможно придумать. Он много расспрашивал о моем мире и всякий раз удивлялся, когда я описывала быт обычного человека, рассказывала про самолеты и корабли размером с многоэтажку. Объяснила, откуда беру идеи для переделки посуды, а еще я рассказала об измене, с которой пришлось столкнуться и в том мире. Выговорилась, вылила словами боль и стало намного легче на душе. Но от этого проблем меньше не стало. На повестке стоял главный вопрос – как развестись с Кейденом и не растерять репутацию? Я очень хотела бы, чтобы Офелия оказалась не дочерью Кейдена, но тогда подтвердится измена Анны. Тяжело вздохнула и поежилась от прохладного порыва ветра. Рилан это заметил и снял с себя китель, чтобы набросить мне на плечи. Я с благодарностью посмотрела на парня и улыбнулась, купаясь в приятном аромате его личной вещи. Красивый, заботливый, влиятельный и богатый. Даже странно, что он до сих пор одинок. Я узнаю результаты проверки на отцовство задолго до судебного заседания. Только, исходя из этого, сможем продумать план действий. Не бери в голову пропажу страниц из дневника. Их могла вырвать сама Анна перед переселением душ. Возможно, описанные там события были ей очень дороги, и она решила забрать их с собой. А если это не так, и они где-то всплывут, это вовсе не доказательство измены, а просто никчемные бумажки. Ментальную проверку ты с легкостью пройдешь. И еще совет. Сожги дневники Анны. Тогда пропавшие страницы полностью потеряют всякий смысл. Их не к чему будет прикрепить. Тем более, учитывая то, что в них описан незаконный ритуал. «Спасибо, Рилан. Я так и сделаю». Остановились мы напротив друг друга, и я сильнее закуталась в его китель. «Что будет, если в департаменте узнают о моем переселении душ?» «Не переживай. Это практически невозможно доказать. Не существует таких проверок». С одних лишь слов свидетелей подобные дела не возбуждаются. Успокоил меня Рилан. Замерзла. Потянулся ко мне в порыве обнять, но осекся. Хотел, но не мог себе позволить объятия. А я вот могла, и стыда за то, что прижалась к его груди, ничуть не испытала. «Немного», — шепнула и ощутила, как сильные руки кольцом сомкнулись за моей спиной. «Мне нужно вернуть тебя домой, но не хочется совсем», — проговорил он еле слышно с придыханием. «Здесь чудесно, спокойно и хорошо, но у меня много работы, надо ехать». Он шумно вздохнул и нехотя оторвался от меня. С улыбкой подставил локоть и повел в сторону ожидающего судебного экипажа. Я шла и думала о том, как не хочется возвращаться в поместье из этого райского места. Мне до того комфортно рядом с Риланом, что невзгоды отходят на второй план. Стоит посмотреть в большие синие глаза мужчины, как все в душе расцветает. Но я старалась не тешить себя надеждами, что у нас с ним что-то получится. Особенно теперь, когда он узнал, что Анны нет в этом теле. Рилан галантно помог мне забраться в кабину и провожал экипаж взглядом до тех пор, пока он не скрылся за поворотом. Тогда я полностью расслабилась и откинулась на спинку скамьи. Закрыла глаза и тут же резко их распахнула, когда вспомнила, что осталось в кителе Рилана. Нехотя стащила его с плеч, поднесла к лицу и втянула носом дурманящий аромат. Жаль, что придется оставить его в карете, но хоть запах запомнить. Аккуратно сложила вещь в углу скамьи и задумалась, не отрывая от нее взгляда. Что же будет, если Офелия не дочь Кейдена? Рилан прав. Дневники надо сжечь Сегодня же. Пока я мысленно представляла, как ворох бумаг горит огнем, не заметила, что мы приехали. Дван остановился у ворот, а я поспешила выйти. И сходу обомлела, увидев женщину в дорогом туалете. Мать сидела на одном из множества чемоданов и утирала слезы платочком. С видом побитой и брошенной собаки она посмотрела на меня и разрыдалась в голос. «Что случилось?» – спросила я обреченно, как только к ней подошла. «Моя жизнь закончена, Белочка!» – простонала она сквозь всхлипы. «Кейден, тварь, обманул меня. Оказывается, я вовсе не хозяйка поместья на берегу Хеврона. Липовым договором у меня перед лицом крутил, наврал все, Бель. Ничего у меня нет, я бедна». Вот ничуть я не удивилась такому раскладу вещей. Долги отца ведь он тоже не оплатил, хотя обещал. Считай, купил титул Бошан задарма. И хотелось бы мне позлорадствовать и сказать, куда твои глаза смотрели, горе-мать, но не стала подбрасывать дров в огонь. «А как же этот, как его, граф Стортон? Ну, жених твой!» – вспомнила я. «Езжай к нему, свадьба же на носу». «Не будет никакой свадьбы!» Достала она трясущейся рукой из сумочки конверт с черным тиснением. «Скончался он сегодня утром. Ох, ё!» Я от неожиданности аж на соседний чемодан присела. И в этот миг глубокие сумерки улицы прорезали яркие фонари, а Дван умчался по воздуху верхом на экипаже. «Как так?» Глупый, конечно, вопрос, но мозг уже не справлялся с напряжением. События на него сыпались, будто из рога изобилия. «Утонул? Дурак старый!» Накрыла мамаша истерикой с новой силой. «Да, не везет бабе с мужиками. Так и мрут, как мухи, прости господи». Я тяжело вздохнула и расслабила плечи, больше не в силах держать осанку. «А Кейден выгнал, когда начала за тебя заступаться!» Промокнула она платочком уголки глаз. А я удивленно вскинула брови. Неужели в этой эгоистке осталось что-то святое? «Заступаться?» – переспросила я, не веря своим ушам. «Он такие вещи о тебе говорил, Белочка. Я не выдержала. Сказала, что ты у меня порядочная женщина и нечего разводить напраслину. Они с мамашей набросились на меня и чуть ли не с кулаками из дома выгнали». «Однако...» Обвела я взглядом ворох чемоданов. Пожитки собрать леди Бошан успела. «У меня и без того горе. А он меня еще и обманом своим добил. Нет, говорит, у вас никакого поместья на берегу. Как я дурой такой могла быть и поверить этому мошеннику? И куда теперь пожалуешься, когда сама, не прочитав, вместо договора дарения договор аренды подписала? Вот куда мне теперь идти, если даже в родовое поместье хранитель не пускает?» Завыла Фредерика белугой и уронила лицо в ладони. «Вот же черт! И что мне с ней теперь делать?» Посмотрела на хрупкую, содрогающуюся в рыданиях женщину и с жалостью сердце кольнуло. Интересно, раскаялась она, когда жизнь ее ко дну прибила? Переосмыслила ли все? Сделала правильные выводы? «И куда ты пойдешь? На гостиницу есть деньги?» Она отрицательно покачала головой, а у меня внутри все перевернулось. «Ну как можно мать на улице бросить, даже если не свою родную?» «Ладно, давай так с тобой договоримся». Поднялась я на ноги и подбоченилась, копируя манеру поведения Элоизы. «Поживешь пока с нами». Она замерла и медленно подняла на меня жалобный взгляд. «Но...» Выставила я указательный палец. «Будешь работать в моей лавке продавцом в целях экономии и по дому помогать. Не просто первое время будет, но мы выкарабкаемся, если будем друг друга поддерживать». «Да-да, я все сделаю, что скажешь. Спасибо, доченька, что не бросила. Ты прости меня, дуру!» Подскочила с места и накинулась на меня с объятиями. «Права ты была. Сволочь этот Кейден! Надо было за другого тебя отдавать!» «Ох, горюшка мое! Идем. Прохладно сегодня. Схватилась я за амулет.